Глава шестая. Удивительно спокойными выдались эти 7 дней в столице. По данным Московского полицейского управления, за истекшую неделю было совершено на 30% меньше квартирных краж, значительно снизилось количество угонов автомобилей и мотоциклов, и резко на 70% упало число убийств. Специалисты склонны связывать подобную статистику с... Цитата из РБК. Срочное сообщение. Как нам только что стало известно из неофициальных источников, в ходе специальной операции в Подмосковье была убита Фата Ярина, бывшая воевода дружины дочерей Журавля, обвиненная в предательстве и попытке переворота. Пресс-служба Зеленого дома хранит молчание, однако мы уверены... Цитата из Тигроткома. Белая хризантема, штаб-квартира домена Сокольники, Москва, Белокаменное шоссе, 26 июня, воскресенье, 15:55. Юрий Федро знал, что его счастье рано или поздно закончится. Ну, как знал? Когда они с Всеведой только начали встречаться, Федро, конечно, понимал, что ничто на свете не вечно, но искренне верил во вспыхнувшую любовь, в те безумные чувства, которые они переживали, и не сомневался, что только смерть сможет их погасить. И у него, и у Всеведа было определенное положение в обществе, работа, которая приносила удовольствие, и доход. Их отношениям не грозил унылый быт или засасывающая повседневность, и все свободное время они посвящали друг другу. С радостью, с любовью, с нетерпением ожидая встреч. И каждое их свидание получалось упоительно новым и неожиданным, как будто первым. Каждое свидание уверяло, только смерть сможет нас разлучить. Каждое свидание дарило счастье, и то время стало самым счастливым в жизни Федры и в жизни Всеведы. Он не спрашивал, он знал. Подмечал особые мелочи, по которым становилось понятно, что женщина счастлива, и взмывал к небесам от радости и гордости. Все было замечательно. А потом завертелось. Став жрицей, Всеведа часто повторяла, что возвышение ни на что не повлияет, но Федро понимал, что это не так. Жрица – это не стареющая, на не самой высокой должности фата. Жрицы – это элита Зеленого дома, выше только королева, но не по силе, по статусу. Жрицы всегда на сцене, под прицелом множества глаз, за ними пристально следят и внутри Зеленого дома, и снаружи. Каждое их слово обсуждают и частенько перевирают. Жрицы не должны давать поводов для скандалов, а чел-любовник – это не повод. Это настоящий скандал, способный взбесить даже самого флегматичного люда. При этом ханжами зеленоглазые не были, прекрасно понимали, что в жизни обязательно должны быть маленькие удовольствия, и поименно знали, кто из жриц хранит верность мужу, а кто привечает умелых и неутомимых в постели концев. Но только не челов. Федро готовился к расставанию, но Всеведа удивила, пошла против писанных и неписанных правил, ясно дав понять Великому дому, что не намерена расставаться с любимым. Разумеется, они удвоили меры предосторожности, окончательно перестали появляться на публике, не желая лишний раз раздражать зеленых, и, возможно, сумели бы остаться вместе, но через несколько недель грянул кровавый июнь, и все снова переменилось. Всеведа стала берегиней, и Федро с горечью понял, что прекрасной сказке их необычной любви пришел конец. Хотя Всеведа по-прежнему надеялась ее спасти. «Я говорила и скажу вновь, нужно время», – прошептала она, прижимая к груди Юрия. «Я хочу, чтобы ты был рядом, и я этого добьюсь». «Тебе не позволят», – вздохнул Федро. И почувствовал, что женщина еще сильнее прильнула к нему и, кажется, вздрогнула, услышав тихий ответ. Вздрогнула, передохнула и упрямо продолжила. «Я добьюсь». И он улыбнулся, потому что хорошо знал упрямое выражение, которое сейчас появилось на ее красивом лице, но улыбнулся грустно, потому что сказка закончилась, и Всеведа не сможет сделать то, что обещает. Возможно, все, Юра, но нужно время. Сейчас мы ненадолго расстанемся, чтобы мне не помешали стать королевой, а потом я сумею переломить их через колено». «Моя королева», — прошептал Федра, ласково проводя рукой по волосам любимой. Он ничего не хотел сказать, ни на что не намекал, и более того, он часто называл так Всеведу в их интимных разговорах, но сейчас она поняла его фразу по-своему. «Мне придется стать королевой ради великого дома», — тихо ответила она. «Я хочу получить от жизни все. Все-все-все. А если не получится? Если, став королевой, ты не сможешь переломить их?» Всеведа чуть отстранилась, продолжая оставаться в объятиях Федры, посмотрела ему в глаза и улыбнулась. «Я для того и хочу стать королевой, чтобы все изменить, любимый. Великий дом Людь нуждается в реформе, и я его изменю». «Ты хочешь основать династию», — догадался Юрий. В ответ Всеведа нежно приложила указательный палец к его губам, показывая, что даже в кабинете Берегини следует говорить осторожно. Помолчала, горящими глазами глядя на мужчину, затем прошептала: «Не знаю, как получится с династией, но мне нужна абсолютная власть. А когда она у меня будет, никто не осмелится осуждать нас». Федор не верил своим ушам, но хотел, очень хотел верить. И надеялся, что у его женщины все получится. «Я люблю тебя», — произнес он, целуя Всеведу в губы. «Получится у тебя или нет, будем мы вместе или нет, неважно. Я люблю тебя». «Мы будем вместе», — едва слышно пообещала женщина, ответив на его поцелуй. «Но сейчас ты должен быть в безопасности и не рядом со мной. Ты не можешь оставаться во дворце. Но я договорилась с жрицей Парашей. Она спрячет тебя в своей резиденции в Сокольниках». «Параша?» — изумился Федор. «Да. Ты ей веришь?» «Я отдаю ей свое сердце», — просто ответила Всеведа. «Как ты думаешь, я ей верю?» Юрию оставалось лишь покачать головой. «Возьми», — она расстегнула на Федре рубашку и надела ему на шею цепочку с золотым медальоном. «Он тебя защитит, если что». «Если что-что», — не понял Юрий. «Если Параша окажется не такой честной, как я рассчитываю». «А кто он?» «Амулет глупый! И снова поцелуй!» Федра вспоминал этот разговор и этот поцелуй, шагая по коридору дворца, к комнате переходов, единственному месту в защищенном зеленом доме, откуда можно было сотворить портал. Всеведа, разумеется, его не сопровождала, они попрощались в кабинете, зато рядом шла Градислава, не очень довольная полученным заданием и потому более мрачная, чем обычно. Федор Градиславу недолюбливал, но знал, что Фата – верная сторонница Всеведы, и потому стоически сносил все колкости, которыми Градислава любила приправлять их общение. Вот и сейчас Фата не удержалась от иронии. «Чего молчишь? Запоминаешь обратную дорогу?» «Похоже, мне это не потребуется», – холодно ответил Федор, и его мрачная искренность заставила Градиславу умолкнуть. После такого ответа любая шутка показалась бы неуместной, и Фата, пересилив себя, негромко произнесла: «Возможно, ты действительно вернешься». Положа руку на сердце, Градиславе этого не хотелось. Но она видела, что Юрий переживает, вот и ляпнула слова поддержки из жалости. «Спасибо, не за что». Они вошли в комнату переходов и сразу увидели зеленый вихрь портала. Операторы подгадали формирование перехода к их появлению. Шагнули в него, на мгновение потеряли равновесие, ориентацию, а выйдя, оказались посреди другой комнаты, в дверях которой их поджидала старуха в строгом зеленом платье. «Юрий Федра», — тут же представился чел, одергивая пиджак. «Знаю», — кивнула Параша и обратилась к Фате. «Градислава?» Было видно, что она не ожидала увидеть ведьму и насторожилась. «Мне приказано убедиться, что Федра благополучно доберется до белой хризантемы», — немедленно ответила Градислава. «Ты убедилась?» «Да». Зеленый вихрь исчез, и это обстоятельство вызвало законное удивление Параши. Старуха подняла брови. «Вы позволите мне выйти на улицу, жрица?» — вежливо поинтересовалась Градислава. «У меня дела в этом районе». «Да, конечно», – Параша кивнула на дверь, указывая Фате направление, подождала, когда та достаточно удалится, и лишь после этого пригласила выйти в коридор Федру. Пожевала губами, словно в последний раз раздумывая, стоит ли заводить с челом разговор, но все-таки решилась. «Ты здесь в безопасности, Юрий. Благодарю вас, жрица». «Белая хризантема проигрывает крепости в мощности защищенного периметра, но моя резиденция – надежное укрытие». А после вчерашнего, Параша на мгновение сбилась, припомнив ужасные для домена сокольники события субботы, и продолжила после паузы. «А после вчерашнего все оборонительные контуры хризантемы приведены в полную боевую готовность». «Я не сомневался, жрица, что ваша резиденция хорошо обустроена, но...» Федор демонстративно осекся и тоже поднял брови, показывая, что не решается задать скользкий вопрос. «Спрашивай», — разрешила Параша. «Почему вы меня приютили? Ты удивлен?» «Да». Старуха молчала приблизительно 10 шагов, а затем, не глядя на спутника, ответила. «Потому что в противном случае тебя убьют, Юрий. Убьют сразу, как только ты окажешься без охраны. Чтобы досадить Всеведе?» «Да». «Убьют противники Берегини, мечтающие бросить ей вызов на выборах королевы. Убьют сторонники Всеславы, мечтающие отомстить за прежнюю повелительницу. Убьют фанатики, которых раздражала связь жрицы и простого чела». На удивление у Федры вызвал тот факт, что Параша должна была принадлежать к числу его недоброжелателей. И он не удержался. Всеведа сбросила Всеславу с трона. Намек прозвучал вопросом. Параша его поняла, и через несколько шагов тишины последовал негромкий ответ, ставший объяснением. «Не ты». Старуха не относилась к числу тех, кто хочет досадить Всеведе убийством слабого чела. А в это самое время вышедшая из хризантемы Градислава остановилась, быстро провела магическое сканирование, убедилась, что за ней никто не следит, достала из кармана телефон и снова посмотрела присланный файл. 10-секундный видеоролик убийства Ожеги. В главной роли исполняющая обязанности воеводы дружины дочерей Журавля Фата Градислава собственной персоной. Посмотрела и коротко ругнулась, совершенно не представляя, что делать дальше. Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Большая, Пироговская, 26 июня, воскресенье, 15:56. Точкой П6, в которую Гуго де Лаэрт распорядился построить портал из Нормандии, оказалась одна из принадлежащих ордену квартир в добротном муниципальном доме на Пироговке. Прекрасно защищенное пятикомнатное помещение рядом с Садовым кольцом, из окон которого открывался вид на зеленый сквер. Отсюда было рукой подать до замка, поэтому основные магические контуры напрямую подключались к источнику, что в случае необходимости превращало квартиру в небольшую, но неприступную крепость. Королеве с младенцем отвели дальнюю спальню, причем вместе с Всеславой в комнату вошел Аэрба, помог ей разместить малыша, затем забрал у съездивших за покупками рыцарей детское питание и подгузники, вновь заперся, и вышел к де Лаэрту лишь через 20 минут. С благодарностью принял большую чашку кофе и, отвечая на невысказанный вопрос, сообщил. «Снова спит». «Спит или без чувств?» – осведомился Гуго, от которого не укрылось печальное положение Всеславы. Аэрба кивнул, показывая, что понимает, почему возник этот вопрос, и вздохнул. В последнее время у Ее Величества эти состояния весьма похожи. «Будь добр называть ее госпожой Всеславой», — вежливо попросил Чуд. Капитан выдержал паузу, после чего поинтересовался. «Вероятность возвращения на трон, по мнению наших аналитиков, практически отсутствует», — закончил тягучую фразу де Лаэрт, глядя сербу в глаза. «Смерть Ерины окончательно сместила чашу весов». «Не в пользу Всеславы?» «Не в пользу. Жаль. Так получилось». Аэрба сделал большой глоток кофе, помолчал, глядя на мастера войны, как на равного, и продолжил расспросы. «Вы ведь ее не бросите?» Гуго выдержал взгляд, отметив про себя дерзость чела, и ответил. «Мы знаем, что ее убьют». «Да», — подтвердил Аэрба, и младенца убьют. Убьют, вздохнул серб. Чтобы закрыть вопрос мести. Да, кивнул де Лаэрт. Выдержал паузу и коротко, словно выстрелил, произнес: сейчас не бросим. А потом? Никто не знает, что будет потом, недовольно ответил Чуд. Разговор начал его раздражать. Новая королева наверняка потребует выдать беглянку, а учитывая, что зеленые требуют еще и Шарге, дело может принять плохой оборот. Гуго замолчал, но через секунду перешел в атаку. А какое тебе дело до ее будущего? Ну, я ведь из вассальной семьи, усмехнулся чел. Считай это глупой преданностью. Преданность глупой не бывает, уверенно возразил де Лаэрт. Глупым или умным бывает предательство, в зависимости от последствий. А преданность – это честь. Значит, просто считай это преданностью. Гуго прищурился, после чего заметил. Разве я разрешал говорить мне ты? А я? А тебе надо потерпеть, чел, хмыкнул Чуд. Иначе мы тебя выкинем отсюда и будешь доказывать свою преданность, стоя у подъезда. Моряка называют человеком только когда он за бортом, выдавил ответ Уэрба. А я пока не там. «Неужели?» «Да. И тем не менее...» Де Лаэрт сам не знал, зачем решил поддеть чела, а Эрба ему ничем не мешал, глаза не мозолил и не раздражал, но Чуд вдруг захотел посмотреть, как тот себя поведет под давлением, и увидел то, что ожидал, а Эрба взбесился. Нет, разумеется, капитан ничем не выдал бурю, что охватило его душу, и лишь на мгновение, на одно единственное, мизерное мгновение в его глазах проскочила яростная искра, дикая, бешеная, тут же исчезнувшая. Но Гуго ее заметил. «Извините», — очень вежливо произнес капитан, — «больше подобное не повторится». И улыбнулся. «Ничего страшного», — тон ему заверил Чуд. Помолчал, давая возможность Уэрба чуть успокоиться, после чего уточнил. «Вам тоже показалось, что Всеслава необычайно слаба?» И напрягся, ожидая реакции. Меньше всего на свете Гуго хотел бы разглядеть на физиономии чела самодовольство. В этом случае его пришлось бы убить. Но на лице Уэрба не дрогнул ни один мускул. «Да», — спокойно подтвердил серб, никак не среагировав на то, что Чуд вернулся к обращению на «вы». «Госпожа слаба, и я не знаю, что с ней происходит». «Когда ею овладела слабость?» «Сразу после родов, и с тех пор состояние неизменно. Госпожа изредка приходит в себя, но ненадолго. По каким-то причинам она не может восстановиться». «Понятно», — протянул де Лаэрт, после чего задал вопрос, который его больше всего смущал. Я не чувствую в ней магическую силу. И это тоже. Аэрба допил кофе и поставил кружку на стол с тихим стуком. Может быть, вызовем врача? Предложил Гуго. Ему не хотелось стать свидетелем смерти Всеславы. Я предлагал, но госпожа отказалась. Говорит, что обязательно придет в себя, а нынешнее состояние вызвано тяжелыми родами. Младенец, с ним все в порядке. «Ну что ж», — поразмыслив, решил Чуд, — «в таком случае давайте подождем». Он выдержал еще одну паузу, показывая Аэрби, что переходит к другой теме, и поинтересовался. «В доме была Ирина?» «Да», — подтвердил капитан. «Что с нею произошло?» «Воеводу убил Сдемир». «Он крут», — помолчав, признал Гуго. «Ирина, надо полагать, была в отличной форме». Она слишком близко подпустилась Демира. «Зачем?» «Любила». «Ирина?» — удивился де Лаэрт. «У нее больше никого не было», — объяснил Уэрба. «Концы не в счет, они для секса». А в Сдемира воевода влюбилась. «Никогда бы не подумал». «Женщины?» «Да уж». Разговор стал очень спокойным, чуть ли не доверительным, но Гуго никак не мог забыть ту дикую искру, которую заприметил в глазах серба. Отблеск лютого огня, не вырвавшегося, или пока не вырвавшегося, на волю. И еще Гуго уверил себя, что не испугался той искры, а просто решил не раздувать скандал в сложной ситуации. «Похоже, после того, как разберемся с зеленым кризисом, придется заняться тобой, наш странный человеческий попутчик». «Как вы оказались в доме?» – неожиданно спросил серб. «Я хочу отыскать Ардала и следил за Здемиром», – честно ответил Делаэрт. «Ардала много знает», – кивнул капитан. «Поэтому и ищем», – Чуд помолчал. «Возможно, его показания помогут нам понять, как следует себя вести с королевой Всеславой». «С королевой Всеведой», – тихо-тихо поправил его серб. «Да», – также тихо отозвался мастер войны, – «с ней». И замолчал. Разговор закончился, и Гуго не узнал, что помимо него и Аэрбы в нем принимала участие еще и Всеслава. Перед тем, как выйти из спальни, капитан включил телефон королевы, набрал свой номер и оставил трубку на тумбочке. И лежащая на кровати Всеслава слышала каждое произнесенное ими слово. Слышала и беззвучно рыдала, не сводя глаз со спящего ребенка. Бирюлевский дендропарк, Москва, улица Липецкая, 26 июня, воскресенье, 16:16. «Ничего не получится», — вздохнула Яна, бросив взгляд на часы. «Думаешь, Градислава не придет?» — удивилась Инда. «Придет. Обязательно придет», — уверенно ответила гиперборейская ведьма. «Вот только ничего по-настоящему серьезного мы от нее не добьемся». «Почему?» «Потому что Градиславе нет никакого смысла сотрудничать с нами», — угрюмо объяснил Кортес. «После смерти Ирины шансы Всеславы на возвращение короны стали призрачными, и весь дом это понимает. Градислава на стороне победителя, и нужно быть конченной дурой, чтобы уйти с нее». «А она не дура», — подытожил Артем. «Так что мы тут делаем?» — растерялась Рыжая. «Ждем». «И думаем», — добавила Яна. «Крепко думаем». Наемники заняли позицию по всем правилам. Инга и Яна, которым предстояло вести переговоры, сидели в припаркованном на стоянке главного входа «Мустанге». Кортес оседлал тяжеленную «Тойота Тундра», мощную, да еще усиленную в магической мастерской, «Шасов» и способную снести с дороги даже бронетранспортер, и мог примчаться на помощь в течение 10 секунд, а вооруженный снайперской винтовкой Артем прикрывал девушек с крыши, стоящей напротив многоэтажки. Общались же наемники по защищенному специалистами Тигроткома радиоканалу, пробиться в который не могли бы даже высшие маги великих домов. «Мы не получим от нее того, чего хотим», – спокойно продолжил Кортес. «Но Градислава все равно уязвима». «То есть?» «Наше видео не поможет Всеславе вернуться на трон, зато способно разрушить карьеру самой Градиславы», – объяснил Кортес. «На что она пойдет ради себя?» «Ради себя идут на что угодно», – проворчала Инга. «Кажется, я поняла, о чем ты говоришь», – протянула Яна. «Остроумно и может сработать». «Боюсь, ничего другого мы из Градиславы не выудим», – вздохнул Кортес. «О чем вы говорите?» – возмутилась Рыжая. «Можно обойтись без намеков?» «Белобрысая прикатила», – сообщил Артем. «Какая машина?» «Она пришла порталом, и она очень хорошо вооружена». Узнав, что ей предлагают встретиться у входа в парк, Градислава сначала решила, что таинственный шантажист боится и хочет, чтобы вокруг обязательно присутствовали обычные челы. Великие дома терпеть не могли появление случайных жертв магических схваток, которые приходилось маскировать, а в некоторых случаях даже выплачивать компенсации родственникам. Подумав так, ведьма приободрилась, поскольку это свидетельствовало о том, что ее ждет не официальный представитель Нави или Чуди, а заурядный случайный свидетель, кто-то из тайного города, оказавшийся в злосчастном подъезде и решивший заработать легкие, как ему показалось, деньги. Что делать с таким челом или людом, чудом, да с кем угодно, Градислава знала. Усыпить подозрение фальшивой покладистостью, согласиться на любые условия, а затем убить и забрать компрометирующую запись. Но оказавшись на стоянке дендропарка, Фата поняла, что поторопилась с выводами. Ее ждал не абы какой автомобиль, а мустанг, лишь цветом отличающийся от того, за которым ночью гонялась Ванда. И Градислава подумала, что лучше бы ее сняли на видео подчиненные Делаэрта. «Я должна была догадаться, что только у тебя хватит наглости сопровождать Ирину», а затем шантажировать офицера Зеленого дома», — заявила Градислава, холодно глядя на вышедшую из автомобиля Яну. «Не офицера Зеленого дома, а убийцу», — лениво поправила ее гиперборейская ведьма. «Офицерский патент ты потеряешь, как только запись окажется в сети. Следила за мной по приказу Сантьяги. Сейчас тебя должны волновать другие детали происходящего. Например, для чего нужна наша встреча?» «Будто непонятно», — фыркнула зеленая ведьма. «Наемники всегда остаются наемниками. И поскольку карта Всеславы бита, Кортес решил немного заработать на стороне». «Не совсем так. Тебе не нужны деньги?» «Нет». «Удиви меня. Мы предлагаем сделку». «Очень странно», — прищурилась Градислава. «Вам нечего предложить, а я понятия не имею, что могу для вас сделать», — Фата помолчала. «Ты в курсе последних событий? Параша поддержала Всеведу, Снежана спряталась у себя в домене и носа не кажет, Ружена тоже молчит, Ирина мертва, и запись того, как я убиваю Ожегу, способна заинтересовать разве что летописцев далекого будущего. Но я готова пойти тебе навстречу, Яна. Лично тебе. Я заберу видео для домашней коллекции и дам слово, что забуду о твоей неуклюжей попытке шантажировать меня всякой глупостью. Подругами нам не быть, но мстить я не стану». «Щедро», — оценила молчавшая до сих пор рыжая. «Кто тебе подсказал сделать такое предложение?» «Сама додумалась. Оно и видно. Просто заткнись, а то я рассержусь, и тогда...» «Ситуация проста, Градислава», — вернула себе слово Яна. «Мы все понимаем, что запись — твой личный, персональный конец. И ты это понимаешь. Иначе не примчалась бы сюда по первому зову». «Кто угодно примчался бы», — проворчала Фата. «Верно», — не стала отрицать Маннергейм, в упор глядя на Градиславу. «Еще мы все понимаем, что Всеслава на трон не вернется, но это не значит, что людь закроет глаза на столь явное и циничное преступление, которое ты совершила. Крови вчера пролилось много, сегодня резня продолжается, терпение не безгранично, люди начинают роптать, и вскоре Всеведе придется бросить дому кость. Потребуется коза отпущения, и как только мы обнародуем запись, на твоей голове, Градислава, вырастут рога». «Следи за языком», — предложила Фата, но не была услышана. «Всеведа, разумеется, повесит на тебя как можно больше преступлений, а значит, тебе придется забыть о титуле жрицы или должности воеводы. Ты не получишь ничего», — тонко улыбнулась Инга. «И это в самом лучшем случае, потому что, скорее всего, тебя казнят». «Не надо меня запугивать», — огрызнулась Градислава. Рыжая раздражала ее еще больше гиперборейской твари. Та хоть прошла перерождение и встала на один уровень с высшими иерархами тайного города, к которым Фата с недавнего времени стала причислять и себя. А рыжая — просто везучая гадина, изворотливая, как змея, и такая же хитрая. Но крыть Градиславе было нечем, поскольку она хорошо знала Всеведу еще по службе в секретном полку. Старая разведчица горой стояла за своих девчонок, но никогда не тратила силы и ресурсы в безвыходных ситуациях. Запись убийства – это именно тупик, ловушка, из которой нет хода. И в этом случае Берегиня либо поможет ей скрыться, либо, как правильно заметили наемники, свалит на нее как можно больше накопившихся грехов, похоронив под их кучей будущее невезучей Фаты. И второе вероятнее. «Всеведа поможет мне выкрутиться», — хмыкнула Градислава, стараясь не выдать голосом царящего в душе уныния. «Расскажи об этом Витинегу», — предложила Яна. «Если я правильно понимаю, папа юного Сдемира был соратником Всеведы в заговоре, так? Можешь не отвечать, я знаю, что так. И где сейчас Витинег? Завтра похороны, если ты не в курсе». «Я в курсе». «Ты инструмент, Градислава, нравится тебе это или нет?» С блестяще сыгранной печалью промолвила рыжая. «И Всеведа сдаст тебя, не задумываясь». «Есть вероятность, что при обнародовании записи я лишусь только карьеры», произнесла Фата, глядя на Яну. «А за предательство Всеведа меня убьет». «А если тебе не придется ее предавать?» Негромко поинтересовалась Маннергейм. «То есть?» — насторожилась Градислава. «Ты ведь так и не спросила, что нам от тебя нужно», — мягко напомнила Инга. «А нужна нам самая малость, Градислава, сущий пустяк, если называть вещи своими именами». Замок, штаб-квартира Великого дома, Чуть, Москва, проспект Вернадского, 26 июня, воскресенье, 16:27. Если третий подряд визит Дегира в чахоточную шахту и вызвал у охранников удивление, граничащее с изумлением, то они его умело скрыли. Впрочем, сейчас мнение подданных великого магистра не интересовало. Приближался суд, и это событие было для ордена куда более значимым, чем зеленый переворот. Приближался суд, на котором великий магистр Франц Дегир должен был приговорить к смерти или пожизненному заключению убийцу, героя и дерзкого колдуна, рискнувшего бросить вызов лидеру Чуди. Если бы Винсент Шарге погиб при задержании, о нем бы позабыли через неделю. Но старый мастер големов сам явился в замок, сдался, показав, что ищет честного суда, а главное, не боится его. Винсент дал понять соплеменникам, что ему есть чем их заинтересовать, и орден с нетерпением ждал процесса. Прошлое настигло Дегира в виде старого седого чуда, еще крепкого, но плюнувшего на свою жизнь и потому бесстрашного. «И снова здравствуй!» — без улыбки произнес Шарге. Он лежал на койке, читал и посмотрел на великого магистра поверх книги. «На этот раз без подначки?» — удивился Франц. «Ты и сам все знаешь!» — Винсент с видимым сожалением закрыл том. Им оказался сонет «Кровавой скверны» Луи де Секра, классический роман времен расцвета ордена. И вздохнул. «Скажи, что я пришел, поскольку чувствую твою неправоту», — предложил Дегир. «А зачем ты пришел? Все-таки подначиваешь?» «Никому не нравится убивать своих», — мягко произнес старик. «Даже тебе. Не начинай. Я могу, как ты выразился, не начать. Но тогда о чем мы будем говорить?» И Чин, прежде чем Франц ответил, предложил. «Присаживайся». Предложил так, словно великий магистр явился не к заключенному, а к равному. Словно явился в гости. Как тут ни крути, Франц. Убийство – это преступление, и за него придется платить. В нашем случае убийство – это наказание. Дегир потоптался, но все-таки уселся на появившийся в коридоре стул. Глупо было оставаться на ногах. Убийство – это в первую очередь кровь. Мягко уточнил Шарге. «А кровь легко пустить, но трудно остановить. Ты не хуже меня знаешь, что внутренние конфликты самые страшные, ибо они подрывают единство семьи». Винсент поднял книгу, показывая великому магистру обложку. «Помнишь?» «Помню», кивнул тот. «Скверна едва не погубила орден, а значит, наш мир, мир чуди, потому что другого у нас нет и не будет». Мы чуды, так получилось. Нам не быть зелеными и уж тем более темными. У нас есть только мир чуди, теплый костер в окружении беспощадной реальности. Земля – прекрасная планета, но выжить на ней в одиночку невозможно. Мир чуди – это мы, а не я, и если его сломать, рухнет все. Ты ломаешь, уточнил Франц, а ты пытаешься сохранить. Ответ прозвучал обескураживающе. «Странно это слышать из твоих уст», – растерянно протянул Дегир. «Из моих уст звучит много разных слов», – усмехнулся Шарге. «И не всегда они понятны тем, кому я их говорю, и тебе в том числе». Несколько секунд великий магистр обдумывал услышанное, а затем прищурился, глядя на старика гораздо холоднее, чем несколько секунд назад. «То есть ты все понимаешь?» Но продолжаешь гнуть свою линию и осознанно ломаешь дом? Нет, с неожиданной горячностью ответил Шарге. Тогда что ты делаешь? Пытаюсь поднять чуть на новый уровень. Неужели? А что, по-твоему, делает Ерга? То есть ты ему служишь? Старик осекся, вспомнил, кто перед ним, помолчал и спокойно продолжил. Мы говорим о великом доме чуть. И двух других великих домах. Ты стал интернационалистом? И старик решился. Ему надоело ходить вокруг да около. Он плюнул на осторожность и ответил искренне. «Нет, Франц, я стал прагматиком. На земле слишком много семей и народов, и тут я говорю не только о тайном городе, но обо всех, вообще обо всех, включая челов. Мы разные, иногда слишком разные. Между нами обиды и кровь, но у нас есть общий дом, земля, запертый дом, из которого невозможно вырваться, а значит, есть только два пути. Либо однажды начнется война всех против всех, которая уничтожит наш благословенный мир, либо мы построим единую империю, объединим ресурсы и вернемся на большую дорогу». «Какая чушь!» – не сдержался великий магистр. «А империя по определению не может быть мононациональной», – медленно и раздумчиво закончил Винсент. И после паузы поинтересовался. «Какая чушь? О какой империи ты говоришь?» «О единой империи», – менторским тоном объяснил Шарге. «Ты мыслишь слишком узко, Франц. Ты высший иерарх тайного города, но мыслишь позорно узко для мага твоего уровня. Ты не стратег. Хочешь сказать, что Ерга продвигает идею планетарной империи?» «Ничего такого я не говорил», — вновь стал осторожным Винсент. «Но лично я не вижу в этой идее ничего плохого». «Могу принести тебе другие книги», — усмехнулся Дегир. «О Человской инквизиции, например, и о том, как справились они с прошлой попыткой обрушить их цивилизацию». «Да, это проблема», — кивнул Шарге. «Но современные челы искренне считают магию выдумкой и разрушают религию, мешающую их кукловодам формировать тупое стадо, объединенное лишь жаждой удовольствий. Инквизиция, как ты наверняка помнишь, — это церковь. Если разрушить церковь, угроза как минимум ослабеет. Ты серьезно? Тайный город забыл о том, что такое великие свершения». — высокомерно ответил старик. — «Великие дома так увлеклись выживанием, что превратились в крыс, боящихся лишний раз высунуть нос из темного угла. Тайный город стал слабым. Но все можно изменить. Нужно изменить». «Ерга планирует большую войну?» Несколько секунд Винсент пристально смотрел на Франца, после чего ответил кривой усмешкой. «Хватит меня ловить, великий магистр. Это недостойно твоего ранга». Прозвучало обидно. Однако Франц был так увлечен разговором, что решил не давать волю чувствам. «Клянусь во время суда не использовать то, что ты сейчас скажешь», — громко произнес Дегир, глядя старику в глаза. «Мне интересно». «Я тебе верю», — кивнул Шарге. «И потому отвечу, Ерга не планирует войну. Он собирается построить империю, а учитывая его гений, вполне может обойтись без крови. Земля принадлежит Ерге по праву победителя Первой войны. Он немного задержался, но обязательно возьмет свое. Кто ему позволит?» А теперь усмешка старика показалась снисходительной. «Иди в библиотеку, великий магистр, иди и почитай, какой была Первая война», — предложил Винсент. «А еще лучше, встреться с князем темного двора и упроси его рассказать правду о тех событиях. Он помнит. Он все помнит. И если он расскажет правду, ты поймешь, что полководец, разгромивший империю асуров, не способен думать категориями, кто позволит. Ерга придет и возьмет свое. И сделает нас рабами? Вассалами? В чем разница? В слове, друг мой. «В значении слова», — ответил Шарге. «Но в твоей жизни вряд ли что-нибудь изменится, Франц. Ты будешь по-прежнему править великим домом, однако чуть станет полноправной частью чего-то большего, великого». «Частью? А что чуть сейчас? Целое? Самостоятельное? Могущественное? Да, да, да, но только в наших речах. Империя — наше будущее. Новый ход истории и надежда на возвращение во Вселенную. Мы сидим в малюсеньком гетто и жадно смотрим на мир, который мог бы быть нашим. Мы читаем книги о великих предках, но с каждым новым поколением хроники былых побед все больше воспринимаются как сказки». Винсент бросил книгу на койку, неожиданно поднялся, повернулся к Францу спиной и негромко произнес. «А теперь уходи, друг мой. Я должен подготовиться к суду». их встречи завершились. База дружины домена Кузьминки, Москва, Ставропольский проезд, 26 июня, воскресенье, 17:05. «Почему ты не сказал, что едешь за Всеславой?» Во второй раз спросила Всеведа, зло глядя на Здемира из хрустального шара. «В целях предосторожности?» Потому что Берегиня пока не могла доверять всем сотрудникам дворца, в том числе связистам. Для самых важных переговоров старые друзья использовали магические средства, в надежности которых не сомневались. Выглядело это чуть архаично, но грозный вид Всеведы с лихвой скупал комический эффект от искаженного изображения. «Почему ты скрыл от меня информацию?» «Я не ехал за Всеславой», — взорвался Здемир. «Когда до тебя это дойдет?» «Думай, что говоришь», — окрысился в ответ Всеведа. «Неужели я не заслужил хоть капельки доверия?» «Спящему смешно от твоего пафоса. Ты действительно такая змея?» «И это говорит тот, кто отправил на смерть собственного отца?» «Зачем ты это сказала?» «Ты первый заговорил о доверии», — напомнила Всеведа. «И я хочу услышать честный ответ, почему ты поехал за Всеславой, не поставив меня в известность». «Потому что я поехал за Ериной», — нехотя ответил молодой барон, «и не был уверен, что найду ее в том доме». «Ты умный и понимаешь, что сейчас всегда нужно брать с собой группу поддержки. Но ты взял всего двух телохранителей, потому что...» Всеведа прищурилась, просчитывая варианты, и вдруг ее осенило. «Ты был уверен, что Ирина тебя не убьет». Отпираться не имело смысла. «Ирина меня любила», — развел руками Здемир. И это давало мне надежду выудить из нее досье на высших иерархов дома. «Хитрый мерзавец!» «Спасибо, Ваше Величество!» «С тобой нужно держать ухо востро!» «Можно подумать, ты об этом не знала!» «Знала, знала!» Всеведа, естественно, поверила объяснению. Оно было вполне в духе молодого люда, склонного собирать в рукава как можно больше тузов, и, успокоившись, потребовала: «Рассказывай дальше!» «К сожалению, все получилось не так, как я рассчитывал», – печально вздохнул Здемир. «То есть сначала все шло замечательно. После того, как первый порыв схлынул, и Ирина перестала жаждать моей крови, мы мило побеседовали, и я почти убедил воеводу передать мне документы. Но в доме оказалась Всеслава. Я, каюсь, не сумел сдержать изумление, а как только Ирина поняла, что я догадался... Она мгновенно решила меня убить. Мне пришлось отсечь ей голову, и, возможно, удалось бы справиться с Всеславой и ее телохранителем, но в дело вмешались чуды. «Не наемники?» – удивилась Берегиня. «Нет, туда примчался Делаэрт с двумя командорами войны, и мне пришлось уносить ноги». «Кого Гуго искал? Всеславу?» «Спроси у него», – язвительно предложил молодой барон. «Спрошу», — обещала Всеведа. «Обязательно спрошу. Но тобой я недовольна». «Да я, в общем, и сам не в восторге от результатов», — не стал скрывать Здемир. «А от непослушания?» «От непослушания у меня голова болит», — поморщился юноша. «Ты очень громко выражаешь свое неудовольствие». «Я надеюсь, что впредь ты будешь вести себя более ответственно», — ледяным тоном отчеканила Всеведа. «Я не потерплю подобных выходок, Здемир. Мне нужны помощники, на которых можно положиться». Юноше стало ясно, что Берегиня действительно вне себя от гнева, и он решил не доводить разговор до скандала. «Прости меня», — кивнул он, глядя Всеведе в глаза. «Моя глупость и самонадеянность обошлись довольно дорого. Мы могли решить все наши проблемы, но вместо этого продолжаем топтаться на месте. Даю слово, что подобное больше не повторится. Если появится другая интересная идея, я сразу же обращусь к тебе». «Спасибо, Здемир», – медленно произнесла Берегиня. «Я рада, что ты меня понял». «Конечно, понял». Разговор закончился. Некоторое время юноша молча смотрел на погасший хрустальный шар, затем поднялся, налил себе коньяку, выпил одним глотком, налил еще, понюхал и медленно прошелся по кабинету, держа бокал в руке. Покидая дом Ирины, он знал, что Всеведа будет злиться, и отметил про себя, что ярость Берегини оказалась слабее ожидаемого. То ли многочисленные дела не позволили ей взорваться как следует, то ли она хорошо изучила соратника и не удивилась его выходке. В любом случае, смиренное признание вины Всеведе явно понравилось. Ну и ладно, ругайся на здоровье, потому что сделать со мной ты ничего не можешь. И на этом крепком фундаменте покоился их странный союз. Они ничего не могли сделать друг с другом. Верховная власть в Зеленом доме принадлежала исключительно женщинам, и как бы ни пыжился Сдемир, ему требовалась дружески настроенная королева. Всеведа, в свою очередь, нуждалась в поддержке авторитетного барона, способного убедить воинов встать на ее сторону, а поскольку договориться с Бакулой не удалось, пришлось сделать ставку на юного повелителя домена Кузьминки. Друг к другу они относились сдержанно, но понимали, что с каждым шагом к вершине, с каждым совместно спланированным убийством их отношения становятся все более и более доверительными, и вскоре их союз наберет такую силу, что затрясется не только Зеленый дом. «Жди, тайный город, ты следующий», — пообещал Сдемир, допивая коньяк. И в этот миг правое крыло здания тряхнуло. Нет, не тряхнуло. Показалось, что оно приподнялось, словно собравшись улететь к облакам, но растерялось и рухнуло обратно, кряхтя и выпуская пыль изо всех щелей. Гул взрыва прокатился по коридорам, и выронивший бокал Сдемир заорал «Долина!» и бешено зарычал, услышав второй взрыв. Белая хризантема, штаб-квартира домена Сокольники, Москва, Белокаменное шоссе, 26 июня, воскресенье, 17:06. «Никогда бы не подумал, что вы делаете перерыв на чай», — негромко произнес Федра, усаживаясь за стол. Разумеется, после того, как напротив него на стул опустилась Параша. «Почему?» — светским тоном поинтересовалась жрица. «Все-таки мы не в Англии». «Скажу больше. Мы и не челы», — рассмеялась Параша. «Во всяком случае, я». «И это я тоже имел в виду», — не стал скрывать Юрий. «Согласитесь, трудно предположить, что древний Зеленый дом перенял привычку каких-то островитян». «Я понимаю, что ты хотел сказать», — кивнула жрица. «И потому замечу, что традиция пить чай зародилась задолго до того, как ваша раса заинтересовалась возможностью жизни в пещерах». Отвечая, Параша налила в тончайшую фарфоровую чашку насыщенный и обжигающий горячий напиток и передала ее гостю. «Угощайся!» Федор привстал, взялся за блюдце, состоящее на нем чашкой обеими руками, но получилось все равно неловко. Одна рука дернулась, и несколько капель упали на скатерть. «Извините». «Ничего страшного». Покрасневший Юрий вернулся на стул и сделал малюсенький глоток невероятно ароматного напитка, в котором угадывались нотки чабреца, меда, ромашки и вольного горного ветра. Чай оказался горячим, но пить его было на удивление легко, он не обжигал, а согревал и наполнял доброй силой. «Очень вкусно». «Это сбор алтайское чудо», — ответила жрица. «Его присылают хваны в подарок». «Хваны — вассалы ордена», — для чего-то заметил чел, возможно, для поддержания разговора. «Однажды я оказала им серьезную услугу», — объяснила Параша. «Я, знаешь ли, давно живу на свете». Возникла пауза, во время которой Федра не нашел ничего умного и просто еще раз похвалил напиток. Необыкновенно вкусный чай. Чем вызвал у хозяйки вздох? Судя по всему, она в очередной раз убедилась в недалекости и некоторой заторможенности челов. На самом деле Юрий понятия не имел, как следует вести себя со жрицей и о чем говорить. О Всеведе нельзя, о положении дел в Зеленом доме нельзя, о его житье-бытие с добавлениями забавных эпизодов из жизни частного детектива, а Параше это интересно, или он покажется еще глупее, чем теперь, со своими невнятными замечаниями о достоинствах травяного чая, подарка четырехруких убийц. Петро растерялся. Но и жрица, откровенно говоря, испытывала похожие чувства. На чай она пригласила Чела из вежливости, понимая, что Юрию в Хризантеме одиноко, но уже на второй фразе поняла, что разговор не клеится, и слегка разозлилась на себя за проявленную воспитанность. В конце концов, речь шла всего лишь о Челе. «Чего ты боишься?» – неожиданно спросила Параша, глядя на то, как нервно Федра вертит чайную ложечку. «Я?» Очевидно, что он хотел возмутиться, но понял, что играть бесполезно, отложил прибор и вздохнул. «Да». «Нужно быть очень смелым, чтобы признаться в трусости», — произнесла жрица. «Мужчины никому не любят демонстрировать слабость, даже старухам». «Сейчас с этим проще», — коротко рассмеялся Юрий. «В современном обществе считается, что эмоциями необходимо делиться. Иногда можно даже поплакать вместе с женщинами». «Надеюсь, ты не собираешься разрыдаться?» — подняла брови старуха. «Ни в коем случае». «Уже хорошо». Параша добавила себе чаю и принялась аккуратно намазывать на тост масло. «Я понимаю, что ты хочешь сказать, Юрий, и хочу заметить, что ты большой молодец. Многие, оказавшись на твоем месте, не только челы, обязательно впали бы в истерику». «Спасибо». «Но чего ты боишься?» «Неужели меня?» «А должен?» – вопросом на вопрос ответил Федор. Однако ход не удался, потому что старуха прекрасно владела умением строить диалог на вопросах. «Почему ты считаешь, что должен?» «Потому что вы с Всеведой враги». Отрицать это утверждение не имело смысла. Чувства, которые испытывали друг к другу жрицы, являлись секретом Полишинеля, и старухе пришлось напомнить. «Мы с Всеведой договорились, но не стали подругами». «Вряд ли это возможно». Параша откусила кусочек бутерброда, тщательно прожевала, глядя в сторону от Федры, после чего продолжила гнуть свою линию. «И все-таки, что тебя гложет?» Она наконец-то подобрала правильное слово. «Гложет». Поначалу жрица решила, что Юрий боится. Это было бы самым логичным объяснением тех эмоций, что им владели. Но теперь, поговорив и послушав его ответы, старуха поняла, что ошиблась. Федор не боялся, но он хранил некую тайну или секрет, который в буквальном смысле слова съедало его изнутри. А самое интересное заключалось в том, что анализ его эмоций показывал, что Юрий готов поделиться секретом. «Вчера вечером я видел Ирину», — буркнул он, не совсем понимая, что заставляет его быть искренним. «Вот как?» — подняла брови Параша. «Недолго». «Где?» «Не могу сказать», — покачал головой чел. «Встреча вышла случайной». «Ты рассказал о ней Всеведе?» «Нет». «Почему?» — заинтересовалась жрица. «Потому что это не моя тайна». «Она способна расценить такое поведение, как предательство». «Пожалуйста, не надо настраивать меня против Всеведы», — попросил Юрий. И тут же поправился пытаться настраивать. «Извини», — Параше понравился ответ чела, поэтому она помолчала, долила себе чаю, взглядом предложила добавки гостю, а когда тот отказался, вернула чайник на стол. «Зачем ты рассказал о встрече мне?» «Когда мы с Ириной увиделись...» Федор неожиданно замолчал, задумчиво разглядывая лежащую на столе ложечку, и после короткой паузы продолжил. «Когда мы увиделись, Ирина меня узнала, конечно же. Я испугался, подумал, что она захочет продолжить то, что не получилось у Ардала, но Ирина ничего не сделала, только крикнула: „Она тебя обманет!“ и добавила, что все, кто рядом с Всеведой, все умирают. Вот так». «И у тебя появилось плохое предчувствие?» — нахмурилась старуха. «Сначала я не придал этому значения, ведь Ирина наверняка считает меня врагом. Но теперь...» «А что теперь?» — Параша помолчала, напряженно обдумывая услышанное. «Как бы там ни было, ты — самое ценное, что есть у Всеведы. Она просила за тебя едва ли не со слезами на глазах. Она за тебя боится. Она...» Жрица покачала головой. «Всеведа не смогла бы меня обмануть». Ей действительно хотелось в это верить. В конце концов, Параша получила титул жрицы не за верность или красивые глаза. Ее магическая сила была огромной, а опыт умножал эту силу вдвое. Параша была уверена, что правильно считала эмоции во время разговора с Всеведой. Берегиня нервничала, испытывала страх и тревогу. Но теперь старуха задумалась над тем, что именно вызвало те чувства. Страх и тревога. Это сильные и яркие эмоции, за которыми можно скрыть кое-что другое. Неужели я ошиблась? Почему Всеведа отправила меня к вам? Потому что я держу слово и не боюсь ответственности. Все остальные побоялись взять тебя под защиту. Только поэтому? У тебя есть какие-то подозрения? После вчерашних событий вы подпустили бы к себе кого-нибудь из сторонников Всеведы? Жрица прищурилась. И второй вопрос, продолжил Юрий. Что будет с соглашением, которое вы заключили в случае вашей смерти? Оно... Несколько секунд Параша молчала, с ужасом вспоминая детали данного ей заклятия и обещания. Побледнела, вспомнив, что ответственность за их соглашение, а значит и за жизнь королевского младенца, хитрая берегиня несла только перед ней, и очень тихо спросила. «Всеведа подарила тебе что-нибудь во время расставания?» «Вот этот медальон», — Федра, не прикасаясь, указал на золотое украшение. «Сказала, что он меня спасет». «Посмотрим». Жрица поступила правильно, принялась торопливо читать Навский аркан, намереваясь выжать из медальона магическую энергию и превратить в обычную безделушку. Но не успела. Она просто не успела. Медальон расплылся по груди Федры, словно расплавился, но при этом не причинил вреда, не обжег. И не стек на пол, для этого не осталось времени. Медальон расплылся, потерял форму, очертания, даже цвет, как будто исчез, на мгновение сделавшись прозрачным, но в действительности раскрылся. Извергая из себя беспощадного голема, золотой медальон обратился в Ардала, и страшная морда кровожадного монстра была последним, что увидела шепчущее заклинание жрица. Параше оставалось дочитать лишь два предложения, два малюсеньких предложения, чтобы хоть как-то защититься от удара, но она не успела. А носить внутри прекрасно защищенной хризантемы щит или панцирь не было никакой необходимости. На чем и строился расчет Всеведы. «На!» — Ардалов взмахнул ножом, и старая жрица захрипела, прижимая руки к распоротому горлу. Заклинание осталось недосказанным. «На!» Второй клинок, тот, что был в левой руке, стремительно промчался снизу вверх, и Федра оказался вскрытым от живота до шеи. Взгляд его сразу остекленел. На чайный столик хлынула кровь, старая жрица и молодая чела, но одинаково горячая, потому что свежая. Кровь окрасила белую скатерть, испачкала чайник и наполнила до краев чашки. Кровь наполнила комнату острым запахом смерти, и голем с удовольствием втянул его ноздрями. «Хорошо!» — безумно расхохотался, раскинул в стороны руки и повторил. «Хорошо!» И в развалку направился к дверям. Ему нужно было вырваться из хризантемы для спасения и по возможности убить кого-нибудь по дороге для души. Предложение берегини, а также те обвинения, которые прозвучали в адрес Ерины и опосредованно в адрес Всеславы, сделали возвращение прежней владычицы невозможным и позволяли Всеведе занять королевский кабинет, но умная жрица не торопилась. Она прекрасно понимала, что сейчас находится на виду, за ней следят, ее оценивают те, кто может повлиять на предстоящие выборы, а значит, следует играть предельно тонко, демонстрировать не только твердость к врагам, но и уважение к падшим. И поэтому Всеведа устроилась в одном из резервных рабочих кабинетов двора. Разумеется, все документы Ямании и Всеславы были изъяты и тщательно досмотрены, но дом знал, что Всеведа не торопит события, и дому это нравилось. Еще дом знал, что во дворце появилась новая хозяйка. Расставшись с Федрой, Всеведа сначала провела плодотворную встречу со знатной Фатой из домена Измайлова. Та прибыла уверить берегиню в своей преданности и провентилировать вопрос насчет освободившегося места жрицы домена. Затем последовал громкий разговор с Оздемиром, а последние минуты Всеведа вплотную работала с документами. И именно за этим занятием ее застала секретарша. «Берегиня!» – прошептала фея, осторожно заглядывая в кабинет. «Там...» «Что случилось?» – Всеведа подняла голову и внимательно посмотрела на помощницу. «Кто-нибудь хочет меня видеть?» «Только что сообщили...» Фея не знала, как продолжить. И замолчала, нелепо хлопая ресницами. Ей было страшно оказаться горе-вестницей, но так получилось. Тут уж ничего не изменишь. «Сообщили о чем?» – нетерпеливо спросила Всеведа. «Говори быстрее, у меня много работы». «На белую хризантему совершено нападение», – набравшись храбрости, выпалила секретарша. Но запала охватила лишь на одну фразу, и фея вновь замолчала. «Хризантему?» – Берегиня склонила голову на бок. «Там же...» И тоже замолчала, глядя в расширенные от ужаса глаза феи. «Кто напал?» «Ардала». «Как?» «Неизвестно, но ему удалось уйти». «Ох...» Всеведа откашлялась и негромко, но довольно твердо, почти официально произнесла: «Немедленно свяжите меня с парашей». «Жрица погибла». Пауза. «Ее гость, Юрий Федро, тоже». Фея во все глаза смотрела на белеющее лицо Всеведы. «Федро погиб». «Понятно». Региня опустила глаза и провела рукой по лежащему на столе листу бумаги. Один раз от себя, второй раз к себе. И фея заметила, как дрожит, почти трясется рука железной Всеведы. Та выдержала паузу в 4 удара сердца и повторила: «Понятно». «Извините», — пролепетала фея. «Пожалуйста, оставь меня», — Всеведа говорила по-прежнему, негромко, но твердо. Однако секретарша прекрасно понимала, сколько сил пришлось приложить сидящей за столом женщине, чтобы сдержаться. «И не входи. Никого не впускай, пока я не разрешу». «Да, Берегиня». Дверь закрылась. Еще 4 удара сердца Всеведа смотрела на лист бумаги, затем обхватила голову руками и завыла, страшно завыла, проклиная себя за все, что сотворила.